место, прибравшись в ванной. На маму мы больше не рассчитывали. Нам, конечно, было жаль ее, но зачем ходить с таким видом, будто ты первый в мире человек, которого бросили? Ты защищала маму, Лу. Стоило мне сказать, что я понимаю, почему папа сбежал, как ты вставала на ее сторону. Она зануда, у нее такой узкий взгляд на вещи. А ты, — слышалось твое презрительное фырканье, — что ты такого великого сделала? Я не находила, что ответить. Ничего особенного я для окружающих не сделала. Разве что с Рождеством поздравила. «Ты только и делаешь, что выгораживаешь папу», — продолжала Лу. «А папа — проклятый эгоист. Удалось найти себе новую девицу. Вот и сбежал от нас. Не впервой». Мы и раньше спорили об этом. О папиной бесхарактерности и о том, не по его ли вине мама стала такой занудой. В конце концов, мы решили устроить уборку. Мы, конечно, не надеялись спасти таким образом брак наших родителей, но, как настоящие эгоистки, стремились сохранить уют в собственном доме. Нельзя же превращать квартиру в помойку. Кажется, именно мне пришло в голову снять мерзкую занавеску в душевой. Ты затолкала коврик в стиральную машину, а еще мы решили постирать все махровые полотенца. Не осталось ни одного чистого. Я вспомнила, как однажды, когда мне было 6 лет, я решила перекрасить гостиную. В кладовке, где хранились велосипеды, нашлась банка отличной огненно-красной краски. Вот это сюрприз, то-то все обрадуются. В гостиной семьи Борг начнется новая яркая жизнь. Вскоре гостиная была краснее красного. Не только стены, но и пол, и даже диван приобрели дивный алый оттенок. Как только папа переступил порог дома, его лицо тоже стало красным, а мамина побелела. Единственный раз в жизни мне показалось, что папа побьет меня. Но этого не случилось. Он только закрыл лицо руками. Когда папа поднялся с пола, красным у него было не только лицо, но и зад. Ничего удивительного. 6 лет трудно не расплескать краску. Но на этот раз мы задумали удивить маму сияющей ванной. Лучше, чем в рекламе чистящего средства. И если она по причине плохого настроения не оценит наш подвиг, мы с Лу все равно будем наслаждаться тем, что ванной больше не пахнет размножающимися насекомыми и бактериями. Я отправилась на кухню в полной уверенности, что ты наводишь порядок в шкафчике, поэтому и удивилась, обнаружив, что дверь в ванную закрыта и, мало того, заперта. Я поставила ведро на пол и пошла на кухню, чтобы сделать себе бутерброд. Всем порой бывает нужно спокойно посидеть в туалете, а если у тебя, например, внезапно начались месячные, особенно противно, когда кто-то ломится в дверь. «Хочешь бутерброд?» — крикнула я по дороге на кухню. Ответа не последовало, но я все же сделала бутерброд с паштетом и для тебя. Хоть ты и не ешь паштет. Я стучала и стучала в дверь ванной и в конце концов поняла, что случилось что-то страшное. Потом у меня словно провал в памяти. Помню только, как отперла дверь ванной запасным ключом, который висел в прихожей. Ключ висел там с тех самых пор, когда мы были еще совсем маленькими. Мама сделала запасной, потому что мы часто запирались в ванной и не могли потом открыть дверь. Странно, что я вспомнила про этот крючок в прихожей. Но вспомнила ведь. Сначала ключ никак не хотел пролезать в замочную скважину, пришлось взять на кухне шило и протолкнуть им первый ключ. Тот, звякнув, упал на кафельный пол. А ты не издавала ни звука. А я все говорила и говорила, да? Наверное, умоляла тебя открыть, но ты решила ни за что не отпирать дверь. Потом пустота. Ничего не помню. Как будто меня ударили по голове, и я отключилась. Хорошо, что вскоре пришла мама, иначе бы ты, наверное, не выжила, Лу. Она отпихнула меня в сторону. Повсюду валялись осколки стекла. Я, кажется, стояла и трясла тебя, как будто хотела, чтобы ты поднялась, встала на ноги. В детстве, прежде чем заснуть, мы сочиняли сказки. Ты сочиняла лучше. Помнишь мишек-барматушек?